Глава 10. Петр Арестов спросил мужчина Петьку, когда тот приехал в аэропорт и сейчас искал взглядом табличку с номерами рейсов и временем вылета. После того, как он дал свое согласие Сане, ему позвонили из администрации школы ватажников и сказали, что на его имя забронировано место в самолете до Новосибирска. Там его должны встретить и отвезти на автомобиле до самой школы. «А вы кто будете?» — настороженно покосился Петька на незнакомца. «Старший лейтенант Уваров, имперская служба безопасности». Мужчина достал из кармана удостоверение и небрежно раскрыл его, чуть ли не тыкнув его в нос парня, после чего быстро убрал свои корочки и напористо продолжил. «У меня будет для вас задание». «Я на самолет опаздываю», — попытался Петька уйти от навязавшегося безопасника. «Ты не понял, парень?» — схватил Петьку за рукав Уваров. «Пока ты меня не выслушаешь, ты никуда не пойдешь». «Что вам нужно?» — попытался стряхнуть руку мужика и, не добившись успеха, спросил лобастый. «Я знаю, что ты летишь поступать в школу ватажников, где попадешь под командование Травина. Твоей задачей будет выяснить, насколько он откровенен с докторами, его осматривающими. Если ты узнаешь, что он что-то скрывает от них, ты обязан тут же об этом доложить. Понял?» «Саню осматривают доктора? Зачем? Он может от них что-то скрывать?» «Ну, тут понятно, Петька тоже скрывает свои знания о техниках волевиков. Но разве для их определения нужен доктор? Чего вообще хочет этот мужик?» Последний вопрос Петька задал напрямую, отчего Уваров недовольно перекосился лицом, словно лимон съел. «Я же только что сказал». Ты должен узнать, не скрывает ли Травин что-то от осматривающих его докторов. Зачем они его осматривают? Чего ищут-то? Как я могу понять, что он что-то от них скрывает, если не знаю, что им известно? Удивился Петька. Вот сейчас безопасника проняло. Прошипев что-то нелицеприятное в сторону какого-то Данилыча, Уваров оттащил Петьку в сторону от людского потока и, наклонившись к уху, кратко пояснил, что ищут доктора и что хотят найти. От новости, что его бывший друг, искусственный маг, Петька выпал в осадок. Ведь никому тот не сказал, а еще другом назывался и Петьку в чем-то обвинял. Гад. «Теперь ты понял, что должен сделать?» Требовательно уставился на Петьку Старлей. «Если я откажусь, чисто чтобы проверить границы дозволенного», — уточнил парень. «То ты сидишь не в самолет, а в тюрьму». «Или ты считаешь, что нам неизвестно о том, что ты используешь техники волевиков?» Вот тут Петьку прошиб холодный пот. Он действительно думал, что раз за ним еще не пришли, то никто и не знает об этом его секрете. «Так что, еще будешь пытаться упираться? Или все же примешься за выполнение задания?» Требовательно уставился на него Уваров. Петьке вспомнились слова Сани, что тот его проверял, а сам, небось, все обо всем рассказал. И о Петьке тоже. Иначе откуда бы этот Уваров узнал о его секрете? Сволочь, Травин, лицемер. Петька уже хотел сказать, что примется, как в его голове молнией промелькнула мысль. А сам-то я тогда чем от него отличаться буду? Получается, если я соглашусь, то все слова Сани обо мне были правдой. Но это не так. Я никогда никого не предавал и начинать не собираюсь. Меня упекут в тюрьму. Пусть за свои поступки надо отвечать. Знал ведь, что есть такой риск, но все равно охотно учил запретные знания. Вот и пришел черед расплаты. Отказываюсь, — уверенно заявил Петька, упрямо посмотрев на безопасника из-под своего большого лба. Зря ты так, парень, — зло процедил Уваров. Через 5 минут Петька уже сидел в микроавтобусе ИСБ с надетыми наручниками. Но, несмотря на ситуацию... На душе у него было легко. Он не предатель. «Саш, подождешь меня на КПП? Я тоже хочу съездить в город». «Сказать, что просьба дочки императора меня удивила, это сильно преуменьшить. Я как сидел с протянутой для взятия анализа крови рукой, так и застыл, даже когда девушка закончила ее брать, а после уже начала снимать медицинский халат и переодеваться. В голове проносились десятки мыслей, от вполне логичных». «Зачем это Ольге? И меня не хотят отпускать одного, и так навязчиво берут под контроль? Да совсем уж бредовых или где-то около того. Я понравился дочке императора. А может, попробовать позвать ее в кино, да там, в полумраке, исследовать все прелести девицы самых благородных кровей? Последняя мысль явно навеяна длительным воздержанием. Сколько я в этом мире? Месяц? Больше. И до сих пор у меня не было близости с девушкой, а ведь красотки еще недавно до попадания в школу буквально вились вокруг меня. Я и не оприходовал ни одну из них, лишь потому, что понимал, какой ворох проблем мне принесет минутная слабость. Ну, может, не минутная, уж часик-то я бы продержался, самокритично заметил я, но все равно такой секс принес бы в перспективе больше вреда, чем пользы. А тут не просто дворянка, дочка самого императора. Тут не ворох, гора проблем образуется. Спасибо, что подождал. Вырвал меня из потока мыслей красивый голос Ольги. Ага, тряхнув головой, прогоняя непрошенные мысли, поднялся я со стула, мимоходом снова оценив стати принцессы. «Нравлюсь», — заметила та мой взгляд. «А если так?» — спросила она и, повернувшись боком, прогнулась в спине, закинув одну руку за голову. И без того тонкое платье натянулось на девушке, подчеркивая круглую упругую попку, а вырез на груди стал еще больше, открыв мне вид на белоснежную кожу двух мягких полушарий. Примерно третий размер, машинально оценил я их. «Хе-хе-хе», — рассмеялась Ольга, оценив мою реакцию. «Да она издевается. Ах так, ну, сама напросилась. Красивое платье, только фигуры не видно». «Мешковато сидит. Тебе бы подобрать гардероб по размеру». Глаза Ольги вытянулись от удивления. Даже ротик приоткрылся, а взгляд словно ребенка обидел. Такой невинный, обиженный. «Врать нехорошо», — сказала она, придя в себя. Да таким тоном, что мне стало стыдно. Ей-богу, девочку обидел маленькую. Уже проходя мимо, она тихо продолжила. «Будешь галантным сегодня, я тебя прощу и даже поцелую. Обещаю». «Ну, нафиг мне такое счастье. Специально буду черствым сухарем без всякой галантности. Короче, буду самим собой. Да и надо отвязаться от ее общества как-то. Сейчас вот протупил и вынужден идти за этой принцессой просто потому, что нам по пути. А вот выйдя из автобуса, можно уже и покинуть это чудо». «И зачем я это сделала?» — думала Ольга, двигаясь к остановке. «Потому что только с ним ты будешь счастлива», — повторил голос в ее голове то, что произнес вчера. Когда девушка услышала это в первый раз, то около часа сидела неподвижно, пытаясь переварить откровение. Она даже подумала, что Травин обучился какой-нибудь магии разума или звуковых иллюзий. Уж очень этот голос был похож на голос парня. Вот только Ольга отбросила этот тезис как несостоятельный. Да, голос появился незадолго до знакомства с парнем, но в первый раз она услышала его во дворце, куда Саше доступа нет и не было. Магия звуковых иллюзий, на которую способны лишь воздушники, повелители звука, отпадает. Там маг должен находиться хотя бы в радиусе сотни метров от цели. Вариант с магией разума отпал примерно по той же причине, причем обе эти ветки Травину недоступны. Хотя с разумом еще есть вопросы, все же разум — это вторичная стихия. Ей владеют маги, у которых в источнике есть оттенки силы воды и земли, две стихии, которые Саша уже освоил. Мог он их объединить и стать повелителем разума? Кто же его знает? Те маги, что получили подобные силы, их не только не афишируют. Они делают все, чтобы уничтожить знания о себе у других людей. Слишком опасная эта магия. Еще одна причина, почему Ольга все же не связывает голос в голове с Сашей, в том, что он подсказывает девушке не только как быть с парнем, но и предрекает другие события будущего, те, к которым Травин не имеет никакого отношения. Редко, но, как говорится, метко. Быть счастливой — это хорошо. Но мы не сможем быть вместе. Это мезальянс, мысленно возразила девушка голосу. Мне, конечно, прощают многие странности из-за дара, но такое... Род только выиграет от этого союза. Пусть пока это и не очевидно. Пришел ей ответ. Как именно? Чем Шуваловым способен помочь Саша? Задала новый вопрос девушка. Но в этот раз голос промолчал. Вздохнув, отчего шедший следом парень покосился на Олю, девушка чуть прибавила шаг. Она привыкла доверять своей интуиции. Всегда, когда она противилась ей, последствия были негативными. Но после появления их голоса та постепенно словно пропала. Последний раз, когда она еще хоть немного действовала, было четкое ощущение, что Оля должна помогать парню. Теперь же все, что девушка знала о будущем, говорил ей голос. Оля настолько привыкла доверять своей интуиции, что сейчас неосознанно переложила свое доверие на этот голос. И пусть рациональная часть разума девушки была против этой подсказки из ниоткуда, Ольга все равно решила последовать ей. Раз уж голос говорит, что она будет счастлива с Сашей и это поможет роду, то она сделает все от нее зависящее, чтобы они были вместе. Так получилось, что когда мы сели в автобус, свободными там остались лишь два соседних места. Оля села у окна, а я же показательно отошел на пару шагов к другим сиденьям и встал в проходе. Мысли о том, что дочку императора могли отпустить без сопровождения, я даже не допускал. И ради развлечения всю дорогу пытался угадать, кто из сидящих в автобусе мог быть одним из ее телохранителей, а также поглядывал на едущие в потоке машины, какая из них принадлежит ИСБ. Плана, как провести увольнительную в городе, у меня не было, поэтому вышел сразу, как заметил вывеску стрип-клуба. Надо все же спустить пар, а то уже начинаю не контролировать себя, стоит красивые девчонки чуть задницей покрутить. Вот только Ольга сошла с автобуса следом за мной. Показательно, не замечая ее, я двинулся в клуб, и она, как привязанная, пошла следом. В итоге, когда я подошел к клубу, девушка чуть ли не дышала мне в затылок. Недовольно дышала, сверля мою спину таким взглядом, что я чувствовал ее, даже не оборачиваясь. Проход только по приглашению, обломал меня охранник на входе. Чертыхнувшись, я пошел вдоль улицы. Увидев кафе, вывеска которого обещала мне японскую кухню, завернул в него, просто надеясь, что Ольга пройдет мимо. Но та шла как привязанная. Извинений и галантного отношения не дожди... Не выдержал я, резко обернувшись. Девушка не сразу среагировала на мой разворот и врезалась мне в грудь. Я тоже не ожидал этого, и в итоге мы в обнимку упали на пол. Еле сдержал я вырывающийся с языка мат, ощущая сильную боль в ушибленном затылке. Ольга зашевелилась, уперлась руками мне в грудь и приподнялась на них, растерянно посмотрев на меня. А я свел глаза в кучу, точно на ее декольте, которое оказалось всего в паре десятков сантиметров, да еще и платье пикантно свисало вниз, не просто открывая мне шикарный вид, но и дав знание, что сегодня Оля лифчик не надела, понадеявшись на вставки в платье. Проследив за моим взглядом, девушка подскочила и с причитанием «Зачем я послушала этот голос, дура?» выскочила из кафе. «И что это было?» — потряс я головой, но тут же снова сморщился от боли. Когда все же поднялся и огляделся, то понял, что сценку видели все посетители кафе. Есть, да и просто оставаться здесь резко расхотелось. Покинув заведение, я потрогал наливающуюся шишку на затылке и уже привычно потянулся к своей магии, ускоряя процесс регенерации. Когда через минуту боль отступила, я смог снова осмотреться, чтобы прикинуть, куда все же пойти и отдохнуть. И заметил сидящую на скамейке метрах в 50 Ольгу, которая тихо плакала, прикрывая лицо руками. Снова накатило чувство стыда. Вот вроде специально ничего и плохого не делал, а опять себя виноватым чувствую. «Извини», — буркнул я, когда подошел и сел рядом с девушкой. Та промолчала, продолжая беззвучно глотать слезы. «Ну что мне сделать, ваше высочество, чтобы загладить свою вину?» — не выдержал я. «Ненавижу женских слез». «Мороженое хочу», — тихо прошептало это чудо. «Хорошо, идем». Она все же добилась своего. Весь день мы провели вместе, и я выполнял практически все ее прихоти. А когда вернулись на территорию школы, и я проводил ее до здания, где проживали офицеры, она исполнила свое обещание. Вот уж чего я точно не ожидал, но это было приятно. Настолько, что от близости женского тела мне все-таки сорвало башню, я не удержался, полностью ее облапав, и получил закономерный итог, звонкую пощечину. «Хам!» — возмущенно произнесла Ольга и скрылась в здании. Дурак, мысленно не согласился я с ней в точности своей оценки. Надо срочно искать бабу на ночь, иначе я или свихнусь, или глупостей наделаю. На такой совсем неоптимистичной ноте я отправился в свой кубик спать. Кстати, работников из службы безопасности императора, если они и следили за нами, я так и не увидел. А утром я узнал, что Петьку арестовали. Новость мне рассказал капитан Павлинов перед завтраком, отозвав меня в сторону, пока остальной поток стоял на плацу. ИСБ выяснили, что он тайно изучал техники волевиков, что простолюдинам строжайше запрещено. Так что ищи себе другого ватажника. Выяснила, да скорее они уже и так все давно поняли, наблюдая за моими парнями здесь. Наверняка кто-нибудь из моей старой банды не удержался и применил какую-нибудь технику. А там сложить 2 и 2 труда не составило. Или даже могли их допросить после такого. Хотя парни ни о чем подобном мне не рассказывали, но мало ли. Получается, мне хотят втюхать вполне конкретного человека в атагу. Иначе с чего бы ИСБ так оперативно сработала и убрала Петьку? До этого-то его не трогали, пока я его в атагу не позвал. Но здесь вопрос в другом. Что делать мне? Принять все как есть или пытаться вытащить бывшего друга? Лучше бы вытащить. Мало того, что я не хочу засланного казачка к себе в подчиненные, так и просто по-человечески жалко парня. Он ведь, получается, из-за меня в тюрьму отправился. Но как я могу ему помочь? До самого обеда я маялся этим вопросом, перебирая в голове самые безумные варианты. Отказаться от сотрудничества и не сдавать анализы могут надавить на родителей, а после ужесточить меры моей мягкой тюрьмы. А школу, несмотря на все ее плюсы, я воспринимал по большей части как свою тюрьму. Место, где я заточен и не могу делать то, что хочу. Обратиться за помощью к кому-то из известных мне аристократов. А к кому? И согласятся ли те помочь? А если согласятся, будут ли у них вообще возможности что-то сделать? И что они попросят за свою помощь? Вопросов больше, чем ответов, и результат не гарантирован. В итоге из всех идей осталась лишь одна, не менее безумная, но имеющая хоть какой-то шанс на успех с минимальными последствиями для меня. Я так думал, пока не принялся за ее исполнение. А идея была простой – попросить о помощи Ольгу. Да, мы вчера расстались не на самой хорошей ноте, но раз уж девушка проявила ко мне интерес, надо этим воспользоваться. Хоть и противно ощущать себя альфонсом, живущим за счет милости любовницы. Пусть у нас с Олей не те отношения, чтобы так считать, но вот по-другому я почему-то ситуацию не могу воспринять. Иные же варианты, кроме как попросить девушку, на мой взгляд, еще хуже. Когда Ольга брала у меня кровь на анализ, я внимательно следил за ее реакцией. Не сильно ли она злится после вчерашнего? Девушка, естественно, это заметила, слегка запунцовела, но молчала. Я решил, что это хороший знак, и когда она закончила, задал свой вопрос в лоб. «Ты можешь выполнить одну мою просьбу?» Та в этот момент стояла спиной ко мне. Я увидел, как Оля замерла. Потом аккуратно положила шприц, взятый кровью, на стол и медленно повернулась ко мне, словно ожидая, что я на нее прямо тут наброшусь. «И что за просьба?» — с опаской спросила она. «У меня будущего ватажника ИСБ забрала. Надо его вытащить». Облегченно выдохнув, Оля уже с интересом и даже превосходством посмотрела на меня. Задумалась, отчего я стал неторопливо постукивать ногой по полу. Мандраж. «Хорошо», — наконец величественно кивнула девушка, полностью осознавая свою власть надо мной в этот момент. «Но тогда и ты выполнишь одну мою просьбу». «Какую?» — напрягся я, ожидая самого худшего. «Куда Олю может привести ее фантазия? Я даже не догадывался, но уж точно не ожидал дальнейших слов». «Ты станешь за мной ухаживать по-настоящему».